Глава 10. «Опять Эквидил засыхает», — вздохнула Гризелла, пытаясь вернуть к жизни цветок, стоящий у нее на подоконнике. «Днем еще держится, а за ночь снова закипается. Плохой знак, плохой». И я не могла ничем ее подбодрить. В последнее время в природе и правда творилось что-то недоброе. Озеро, где я некогда купалась, совершая ритуал, все больше затягивалось тиной, грозясь в один день превратиться в болото. Огги стали агрессивнее и наглее, и уже повадились пробираться к нам в замок, портя продукты и пакости на кухне. Но все это было мелочью по сравнению с историями, которые стали доходить до нас от крестьян. Охотники все чаще сталкивались в лесу с тварями, похожими на ту, о которой с содроганием говорил Ригальд. Сам он больше на охоту не ходил и вовсе сторонился леса. Помимо слухов о твари с ледяным дыханием, были еще и о другой нечисти, которая изводила домашних животных и превращала плодородные поля в выжженную землю. Гризелла утверждала, что все это из-за границы предела, которая стала терять свою плотность, поэтому тварям хаоса, коих было неимоверное количество видов, стало проще проникать в наш мир. «Это пока еще не самая сильная нечисть. Так, мелочь вертлявая, которая способна пробиться через малые отверстия, как грызуны», — рассказывала Гризелла. «А вот когда поползут твари покрупнее, тогда жди настоящей беды». И в ее словах я слышала упрек в свой адрес, потому что всю последнюю неделю была полностью поглощена собой, Роналом и нашей подготовкой к королевскому балу, который, к слову, должен был состояться уже завтра. Гризелла же с нетерпением ждала, когда я смогу плотно посвятить себя изучению магии и своих способностей. Нет, я этому уделяла несколько часов в день, проводя в избушке ведьмы все время после завтрака, но этого было недостаточно. Недостаточно для той роли, на которую выдвинула меня Гризелла. «Ева». Ведьма села за стол напротив меня и посмотрела серьезно. «Я решила, что тебе нужны другие учителя». «Другие учителя?» — не поняла я. «Кого вы имеете в виду?» «Других ведьм. Я хочу пригласить их к тебе, самых сильных в своей стихии. И пора тебя уже выводить в свет, а то в ведьминской среде уже неспокойно. Им надо знать, что теперь у нас есть ты». «Но ты говорила, что я еще не готова». Я нервно потерла друг от друга руки, которые вмиг стали холодными. «Но времени остается все меньше. Придется готовиться усиленнее». Гризелла сегодня даже не шутила и не улыбалась, и ее волнение все больше передавалось мне. «Я очень надеюсь, завтра вы с Роналом наконец разберетесь с его проклятием, и ты избавишься от чувства долга, которое тебя грызет и мешает более важной миссии. Да и Ронала хочется видеть счастливым». «Значит, на бал у меня еще есть время?» — с облегчением спросила я. Гризелла была права насчет долга, именно это я и ощущала. Да и хотелось раз и навсегда отправить Иоганну с ее проклятием на задворки воспоминаний. «На бал есть», — кивнула Гризелла и все же улыбнулась. «А теперь как насчет моего чайку, тонизирующего?» Я не успела ответить, как в дверь кто-то отчаянно забарабанил. Гризелла, нахмурившись, отправилась открывать, и в следующий миг в дом ввалился взмыленный Липси. Пот тек с него ручьем, а худая грудь тяжело вздымалась. «К-к-к-Кареда!» — кое-как отдышавшись, произнес он. «Надо идти, Ривен!» — и сложил ладони домиком. Я обеспокоенно посмотрела на Гризеллу. «Кажется, нас срочно зовет к себе их ведающий Ривен». Гризелла коротко кивнула, быстро накинула на плечи плащ и раскрыла дверь шире. «Поспешим!» Липси проворно бежал по лесу, и мы едва за ним поспевали. «Как вы думаете, а что случилось?» — спросила я Гризеллу тихо. «Боюсь, это связано с тем, о чем мы только что говорили», — ответила ведьма, тяжело дыша. «Ривен, что-то узнал?» Лес становился гуще, а путь, по которому нас вел Липси, запутаннее. Кажется, это была другая дорога, отличная от той, что мы использовали с Роналом. Наконец показались проблески света сквозь деревья, и вскоре мы вышли к поселку. Чучело из моей одежды по-прежнему красовалось по центру, а под ним лежали всякие подношения. И приветствия жителей ничем не отличались от прошлого. Поклоны и подобострастные восклицания с использованием корриды. Я одним смущенным кивком поприветствовала всех и направилась сразу в жилище местного шамана. «Коррида!» Тот чуть улыбнулся, увидев меня. Похоже, его действительно совсем не останавливал тот факт, что выгляжу я по-иному, чем в прошлую нашу встречу. Не зря Гризелла говорила, что липси смотрят в суть, а не на внешнюю оболочку. «Гризелла!» — поприветствовал Ривен мою спутницу. «Что заставило тебя позвать нас к себе?» — сразу спросила она, присаживаясь напротив него. «Голос земли!» Тот стал серьезным. «Голос ветра! Голос воды и голос огня! Все они кричат о том, что баланса больше нет. Предел уже не держит своих тварей, и скоро наш мир заполнится ими. Коррида должна срочно принять свой дар и свою власть. Должна спасти нас!» Он проникновенно посмотрел на меня. Я же растерянно глянула на Гризеллу. Все вокруг только и говорили о моей избранности, о важной миссии, возложенной на меня, но так до сих пор никто и не сказал, что именно мне предстоит сделать в самое ближайшее время. И от этого я ощущала некую беспомощность. «Великая скоро будет готова, Ривен», — пообещала Гризелла с уверенностью, которая не помешала бы и мне. «Коррида должна обрести дом», — с беспокойством сказал Ривен. «Это важно. Это первое, чем она займется». — кивнула ведьма. «О каком доме вы говорите?» — спросила я. «О замке Ронала?» «Нет, о доме Великой Матери», — ответила Гризелла. «Я собиралась тебе рассказать о нем после бала, но раз его упомянули сейчас, у Великой должен быть дом, дом ее силы». «И где этот дом?» — осторожно уточнила я. «Это знаешь только ты. Ты должна его найти сама, призвать». «И тогда он будет с тобой всегда, следовать за тобой повсюду», — пояснила Гризелла. «Он живой?» — озадачилась я. «Он часть тебя. Возрождение дома и есть возрождение великой». Я пока больше не стала задавать вопросов, потому что все равно слабо понимала ее разъяснения. Обсудим это с Гризеллой потом. К тому же Ривен снова заговорил, обращаясь ко мне. «А где ваш маг, Коррида?» «Ронал?» «Да, тот, кто вас сопровождал». «Не оставляйте его, пусть он следует за вами повсюду». «Баланс. Вам нужен баланс. С ним вы его обретете и станете сильнее, почти непобедимой». «Думаю, он говорит о балансе магии», — сказала Гризелла. «Природной, что используем мы, и той, что обладают сами маги». До того, как эти выскочки-маги решили, что они лучше ведьм, часто маги и ведьмы работали в паре, но с тех пор столько воды утекло, что все уже и забыли, как это делалось. «Но Ронал сейчас лишен магии», — напомнила я, — «из-за проклятия». «Вот тебе еще одна причина поскорее разобраться с этим». «Слушай Ривена, он дурного не посоветует. Все его слова — истина. Если он говорит, что тебе нужен Ронал, значит, это важно». Гризелла все сильнее хмурилась и все меньше становилась похожей на себя прежнюю, старушку-хохотушку. «Мы придем, когда надо, Коррида», — проговорил Ривен. «В тот час, когда тоже будем нужны вам. Не бойтесь, мы не оставим вас». «Спасибо». Я слабо улыбнулась. «Благодарю, Ривен, за предупреждение», — сказала Гризелла. «По твоим меркам, сколько у нас еще времени в запасе?» «Не знаю», — ведущий развел руками. «Все может измениться в любую минуту. Мы пока пытаемся сдержать тварей своими силами, чистим окрестности, ставим барьеры, но и наших сил надолго не хватит». «Я поняла», — кивнула Гризелла и поднялась. Я следом за ней. «Благодарю тебя и твой народ за помощь». И она многозначительно пнула меня в бок. «Благодарю, Ривен!» — догадалась я, на что она намекает. «Сил вам, Коррида!» Он учтиво поклонился. На улице нас ждал все тот же провожатый. Назад мы дошли быстрее, и у дома Гризеллы Липси нас оставил. «Я жду тебя у себя с самого утра послезавтра», — сказала мне Гризелла, прощаясь. «Готовься, что легко не будет». Я кивнула. Легко мне уже давно не было, и я почти свыклась с этим. Похоже, сложности стали уже неизменной частью моей жизни».